Киприан был вызван из Твери. Он явился 7 октября. Великий князь Димитрий укорял митрополита за малодушное бегство, хотя сам был виновен в этом более Киприана. Прежняя ненависть великого князя к этому митрополиту возобновилась не столько от того, что Киприан бежал, как от того, что он бежал именно в Тверь к заклятому врагу Димитрия. Киприан покинул Москву и уехал в Киев, а Димитрий позвал на русскую митрополию сосланного Пимена. Но через несколько месяцев опять невзлюбивший Пимена отправил для посвящения в митрополиты епископа Суздальского Дионисия и вместе с ним послал просьбу о низложении Пимена. Здесь в первый раз является произвол великого московского князя в духовных делах. Он, как самовластный государь, считает себя вправе выбирать себе по нраву кандидатов в митрополиты, отправлять в заточение, возводить их на кафедру снова, когда захочет почтить своей милостью, и опять подвергать опале. Князья русские, напуганные страшной карою под Москвою, один за другим ездили в Орду кланяться хану. Надежда на свободу блеснула для русских на короткое время и была уничтожена малодушием Димитрия. Хан, уходя из Москвы, задержал при себе одного из сыновей суздальского князя Василия, а другого отправил к отцу. Он, как видно, не доверял покорности Димитриева тесте и потому счел нужным взять к себе его сына в заложники. Димитрий Константинович, чтобы показать свою покорность, по весне отправил Симеона к хану с поклоном и дарами. Туда же поехал сын Бориса Городецкого Иван, а за ним поехал и отец его Борис и выпросил себе Нижегородское княжение после скончавшегося в это время Димитрия Константиновича в 1383 году. Затем Михаил Александрович Тверской с сыном Александром отправился в Орду окольную дорогою, чтобы не попасться в руки Димитрия. Он надеялся вновь выпросить себе великое княжение. Но Димитрий весною отправил к хану своего сына Василия. Василий был удержан в Орде заложником верности и 8000 рублей долга, насчитанного на Димитрия. Московский князь так усердно унижался тогда перед ханом, что Тахтамыш объявил ему свою царскую милость, но в наказание наложил на его владение тяжелую дань в таком большом размере, что со всякой деревни приходилось платить по полтине, а в те времена деревня состояла из 2 дворов, а иногда и 1. Городам приходилось давать золото. Но этого было мало. По-прежнему стали шататься на Руси ханские послы и бесчинствовать над жителями. Уступчивость московского князя была причиной, что Тверской князь, несмотря на все свои старания, не мог добиться великого княжения. «Я свои улусы знаю сам», — сказал ему хан. «Каждый князь русский пусть служит мне по старине, а что мой улусник провинился предо мною, так я его поустрашил, а теперь он мне служит правдою». Тахтамыш никому не хотел давать потачки и не доверял Тверскому князю, несмотря на все его поклоны. Отпустив его в Тверь, он удержал в Орде его сына Александра. Должно быть, Тахтамыш рассчитывал, что Димитрий, заявивший себя таким малодушным трусом во время нашествия татарского хана на Москву, управляя разоренную землею, менее представлял опасности, чем предприимчивый и упрямый Тверской князь. Через несколько лет, в 1385 году, сын Димитрия Донского Василий убежал из Орды, пробрался в Молдавию, а оттуда в Литву. Но не так удалась попытка Василия, сына суздальского князя. Он был пойман татарами, приведен в Орду и там, по выражению летописца, принял большую истому. Вражда московского князя с Олегом прекратилась в 1385 году. Поводом к уступчивости со стороны Димитрия было то, что Олег, овладев снова Рязанскую землею, взял Коломну, и посланная против него московская рать ничего не могла с ним сделать. Мир был заключен при посредстве преподобного Сергия. В утверждении этого мира, названного Вечным, сын Олега Феодор женился на дочери Димитрия. Летописцы наши постоянно рисуют этого Олега самыми черными красками и наделяют его всякими ругательствами. Но, рассуждая беспристрастно, мы должны признать, что этот князь был ничем не хуже других. Он скорее был несчастен, чем преступен перед судом истории. Ни одна русская земля в то время не терпела столько разорений, как Рязанская. Ее, как мы видели, беспрестанно опустошали то татары, то москвичи. Олегу приходилось избирать из двух зол меньшее. После того, как Рязанскую землю разорили татары за поражение на Воже, нанесенное им москвичами, Олег пристал к Мамаю по неволе, потому что иначе, прежде чем бы пришли к нему на помощь русские из других земель, он был бы вынужден с одними силами своей земли выдерживать напор всей Мамаевой Орды. То же повторялось и с Тохтамышем. Заботливость, с какой Олег удалил от своей земли татар во время этого нашествия, показывает его любовь к своим подчиненным. Зато рязанцы и любили его. Татарское разорение Москвы и обязанность платить тяжелую дань, естественно, довели казну великого князя до скудости, и Димитрий задумал поправить ее за счет Новгорода. Были благовидные причины напасть на новгородцев. В последнее время сильно разгулялась новгородская вольница. Ушкуйники два раза ограбили Кострому, нападали на Ярославль, на Нижний, на Вятку и не только наживались чужим добром, но хватали людей и продавали в неволю восточным купцам. Эти поступки возбуждали по всей Руси негодование, и потому-то под знаменами великого князя с охотою встали против Новгорода рати 29 городов, даже из властей новгородских. Торжка, Бежичий, Вологды были рати с Димитрием, и только большие люди новоторжские, вероятно, и из других властей, оставались верны Новгороду и убегали в Новгород. Поход был предпринят зимой перед праздником Рождества Христова в 1386 году. Великий князь двинулся со всеми своими ратями на пути, сжигая и разоряя села новгородской земли. Новгородцы выслали к нему своих послов просить мира. Димитрий не хотел их слушать, шел далее и в начале января 1387 года расположился за 15 верст от Новгорода. Новгородцы в отчаянии зажгли около города посады. Сгорело 24 монастыря. Сам город наскоро укрепили острогом по земляному валу. Новгородцы еще раз послали к великому князю посольство с владыкою Алексием. «Господин князь, — говорил Алексий, — я тебя благословляю. Великий Новгород бьет тебе челом. Пусть не будет кровопролития между нами. А за вину людей своих, что ходили на Волгу, Новгород заплатит тебе 8000 рублей». Димитрий не принял просьбы, грозил идти далее и взять Новгород. Страшный переполох произошел тогда в Новгороде, когда прибыл туда владыка с таким известием. Все решились защищаться до последнего. В Новгороде начальствовал тогда призванный новгородцами на княжение литовский князь Патрикий Наримонтович, племянник Альгерда. 10 января разнесся слух, что великий князь приблизился к Желатугу, одному из протоков Волхова на восточной стороне города. Все, годные к войне, и пешие, и конные, бросились за город, а между тем еще раз послали к Димитрию двух архимандритов, 7 попов и 5 человек житьих людей от 5 концов города. Димитрий, рассудивший, что его упорство доведет Новгород до отчаяния, перестал ломаться и согласился на мир. Новгород положил заплатить 8000 рублей, из которых 3000 отсчитали тотчас же, а остальные предоставили великому князю взять Заволочье, Двинская земля, потому что заволочане также участвовали в поволжских разбоях и посылали туда своих новгородских бояр для собирания этих денег. Это была пеня за разбой. Но, кроме того, великий князь выговорил для себя еще и Черный Бор, каждогодную подать с черных людей, собираемую великокняжескими наместниками через особых чиновников, называемых черноборцами. Заключивший мир на таких условиях, великий князь повернул назад, но его посещение тяжело отозвалось на всей новгородской земле. Много мужчин, женщин и детей увели москвичи в неволю. Много ограбленных ратными людьми и выгнанных из своих пепелищ новгородцев погибло от стужи. Тогда как Москва прикрепляла к себе Новгород наложением на него дани, на Западе отнимали у Москвы власть над Смоленском. В Литве произошел важный переворот. Сын Альгерда, литовский великий князь Ягелла, в 1386 году женился на польской королеве Едвиге, принял католичество, крестил в римско-католическую веру своих языческих литовских подданных и сделался главой как Польши, так и всей Литвы и Западной Руси с ее удельными князьями. С этих пор начинается постепенное соединение Великого княжества Литовского с Польшею и распространение католичества в Западной Руси в ущерб православию. Подручик Ягелла, брат его Скрыгайло, человек свирепый, получивший от Ягелла право на Полоцк, схватил находившегося там князя Андрея Альгердовича и убил его сына. Тогда друг Андрея Святослав, смоленский князь, стал мстить за Андрея и производить жестокие разорения в Литве, но потом был разбит Скрыгайлом и его братьями и пал в битве. Победители, хотя и дали княжение на смоленской земле сыну Святослава Юрию, но с тем, чтобы он был подручником Ягелла. Это было предвестием дальнейшего покорения Смоленска. Оно совершилось уже по смерти Димитрия в 1404 году, когда Витовт прогнал князя Юрия и посадил в Смоленске своих наместников. При Димитрии Смоленск со своей землею некоторое время признавал первенство Москвы, но со вступлением на княжение Василия Москва надолго лишилась его. Димитрий скончался 19 мая 1389 года на 40-м году от рождения. Он оставил великим князем сына Василия, наделил других сыновей уделами и обязал их находиться под рукой старейшего брата великого князя. Княжение Димитрия Донского – принадлежит к самым несчастным и печальным эпохам истории многострадального русского народа. Беспрестанные разорения и опустошения то от внешних врагов, то от внутренних усобиц следовали одни за другими в громадных размерах. Московская земля, не считая мелких разорений, была два раза опустошена литовцами, а потом потерпела нашествие орды Тохтамыша. Рязанская страдала два раза от татар, два раза от москвичей и была приведена в крайнее разорение. Тверскую несколько раз разоряли москвичи. Смоленская терпела и от москвичей, и от литовцев. Новгородская понесла разорение от тверичей и москвичей. К этому присоединялись физические бедствия. Страшная зараза, от которой русская земля страдала в 40-х и 50-х годах XIV века наравне со всею Европою, повторялась и в княжении Димитрия с большой силою в разных местах Руси. В 1363-64 годах она поражала Нижний Новгород с его волостью, потом Переяславль, Владимир, Тверь, Суздаль, Дмитров, Ростов, Можайск, Волок и другие города. Из описаний признаков, сопровождавших смерть пораженных заразой, видно, что в те времена свирепствовало разом несколько эпидемических болезней. У одних больных делалась опухоль желез на разных частях тела. У других являлось кровохарканье. Третьи чувствовали сначала жар, потом озноб. Смерть постигала больного обыкновенно в течение одного или двух дней болезни. Редкие доживали до третьего дня. Живые не успевали хоронить мертвых. В одну могилу приходилось сваливать по 100 и 150 трупов. В Белозерске вымерли все жители. Земля опустела. Подобное бедствие повторялось и в другие годы. В 1387 году в Смоленске, если только верить рассказу летописи, вероятно преувеличенному, был такой сильный мор, что осталось всего 5 человек, которые вышли из города и затворили за собою ворота. Вслед за тем мор поразил Псков, а потом Новгород. К заразе присоединялись неоднократные засухи, как, например, в 1365, 1371 и 1373 годах, которые влекли за собою голод и, наконец, пожары – обычное явление на Руси. Если мы примем во внимание эти бедствия, соединявшиеся с частыми разорениями жителей от войн, то должны представить себе тогдашнюю Восточную Русь страною малолюдною и обнищалою. Сам Дмитрий не был князем, способным мудростью правления облегчить тяжелую судьбу народа. Действовал ли он от себя или по внушениям бояр своих, в его действиях виден ряд промахов. Следуя задаче подчинить Москве русские земли, он не только не умел достигать своих целей, но даже упускал из рук то, что ему доставляли сами обстоятельства. Он не уничтожил силы и самостоятельности Твери и Рязани, не умел и поладить с ними так, чтобы они были заодно с Москвою для общих русских целей. Дмитрий только раздражал их и подвергал напрасному разорению ни в чем не повинных жителей этих земель. Раздражал Орду, но не воспользовался ее временным разорением, не предпринял мер к обороне против опасности, и последствием всей его деятельности было то, что разоренная Русь опять должна была ползать и унижаться перед издыхающей Ордой.